Бык. Бык уже не мылся больше суток. Люди от него не шарахались, дискомфорт чувствовал только он сам. Были и другие неприятные вещи, вроде придорожных кафе, но сильнее всего напрягало именно отсутствие душа. Из-за этого бык острее чувствовал ситуацию, в которую попал. Все случилось внезапно, и Коля постоянно думал, смог бы его отец сделать что-то, как-нибудь предвидеть и предотвратить эту ситуацию. Коля не мог придумать, как. Кем нужно быть, чтобы знать наперед? Ему еще раз вспомнилась та уверенность, с которой держался его отец. Теперь понимал, что всего никто не может знать. Но как ему удавалось быть таким чертовски уверенным, даже когда он ни хрена не знает? 2013. Клуб бурлил движениями, огнями, льющейся выпивкой и разговорами. Бык видел это так явно после того, как нюхнул немного. Он знал людей, которые сидели на этом годами без видимых последствий. Принимать наркотики он начал недавно. Пустота немного отступала под их действием. «Что еще мне нужно от этой жизни? Почему я не знаю, куда себя приткнуть?» Когда дергающиеся тела и голос Владика ему надоели, он вышел и направился домой. Подъезжая к участку, бык увидел припаркованный «Мерседес» и машину сопровождения. Отец приезжал к нему домой редко, они чаще встречались на собрании акционеров или совместных банкетах. А сейчас заехал лично и без предупреждения. Почему? Коля открыл ворота и жестом показал охране, мол, заезжайте. В глаза бросилось лицо отца, худое и белое. Оно разительно отличалось от того здорового цвета лица, что он видел обычно. Тем не менее, отец шагал все той же уверенной походкой, что и всегда. Коля зашел вслед за ним в дом. «Почему он на звонки не отвечал?» «Не знаю. Ты звонил?» «Да, и не раз». Бык вытащил телефон. «Пап, похоже, сел. Пора менять. Заряд не держит. Что с твоим лицом?» «Сложно не заметить, верно? Ладно, тянуть бессмысленно. За этим, впрочем, и приехал. У меня опухоль мозга, неоперабельная». Бык стал обдумывать случившуюся ситуацию и возможные действия. Отец молча смотрел на него полминуты, потом спросил: «Что скажешь?» «Дерьмово». «Ты, я вижу, не ударился в панику, а начал думать, правильно. Скорбеть будем потом. И не делай это расстроенное лицо, как у остальных. Я еще не умер». «Что будем делать?» «Мне нужно передать тебе все контрольные пакеты и научить хоть немного рулить этим всем. Для начала закончи MBA. Параллельно будем вникать во все. Есть сформированная команда, но нужно, чтобы ты имел у них авторитет». «Точно уверен, что я потяну?» «Как-то потянешь. Может, не так хорошо, но это все же лучше, чем продавать кому-то. Понимаешь, дело даже не в деньгах. Владея активами, ты влияешь на что-то в долгосрочной перспективе. Да и людей от нас зависит немало. Они, конечно, не жируют, но живут хорошо в сравнении с остальными. Что с ними случится, если все продать? Менять все это просто на деньги и без серьезной причины – абсурд». «Придется поднапрячься, но, возможно, это то, что мне сейчас нужно. Я готов. Когда начинаем?» «Завтра в 10 у меня в офисе. И завязывай с порошком». «Да, человек может уйти из КГБ, но не КГБ из человека». Шмель. Он постепенно привыкал к походу, когда ты двигаешься вперед, и все, что у тебя есть, вещи, которые ты взял с собой. Привыкал к рюкзаку, даже чувствовал себя неуютно, если тот не на спине или не мешается в ногах, когда сидишь в электричке. Саша чувствовал, еще немного и начнется. Скоро их спокойному движению придет конец. И это совпадало с планом. Еще день-полтора, и они доберутся до Кавказа, где посты встречаются часто. Проверяют все – машины, автобусы, маршрутки, поэтому придется идти пешком. Ничего, будет тяжело, но он еще в форме. 2014 год. «Беги и отдыхай. Освободи голову. Ускорение, сейчас. Не сбивать дыхание. Сосредоточиться. Отлично. Теперь спокойно». Летний день баловал солнцем, приятной утренней прохладой и зеленью вокруг. Шмель на какое-то время забыл про все проблемы и вспомнил другое. Все его бесчисленные пробежки в школе, институте и армии, когда он чувствовал себя таким живым. Эти пробежки все еще оставались у него, как последний островок личного пространства. Шмель поднялся на лифте и открыл дверь в свою новую квартиру. В коридоре жена одевала Веронику для прогулки. Увидев Шмеля, она начала разговаривать с дочерью. «Вероника, смотри, наш папа вернулся. Сейчас мы оденемся и все вместе пойдем гулять. Покатаем тебя в нашей новой прогулочной коляске. Правда, она не самая лучшая, мягко говоря. Но ничего, вот папа станет директором и купит тебе самую лучшую. Правда, она тебе уже будет не нужна. Но ничего, мы ведь все равно любим нашего папочку, да?» Шмель ничего не сказал, ему и без скандала хватало забот. Драться нужно с врагами, а не с родными. Потом он вспомнил. «Мне нужно в офис, крупный контракт». «Ну, мы тебя не держим». Час спустя Шмель несся по МКАДу и прокручивал в голове, как побыстрее закрыть ипотеку. Если все пойдет так же, как сейчас, то к Новому году он ее закроет. Клиент уже ждал его в салоне, а машина была готова к осмотру. Он ходил вокруг и восторгался. «Александр, согласитесь, я выбрал отличный обвес. Он не так заезжен, как МТП». «Да, его очень редко ставят. Кусок ненужного дерьма за 500 000. А сиденья в этой комплектации с прострочкой и с этой подсветкой очень солидно смотрятся. Почти Бентли». «А что вы хотели? Это же самая крутая комплектация». «Грубое говно. Надоест тебе через полгода». «И чип-тюнинг вы сделали до скольки сил? До 350. Буду низко летать». «Да, 350 сил, без увеличения транспортного налога». «Сосать ты будешь, а не летать. Гонку из этого гроба не сделать». Шмель никогда не был фанатиком машин, но он незаметно для себя пропустил момент, когда они начали его всерьез раздражать. Молчун. Туалет напоминал ему одну знаменитую картину. Он не помнил названия и имени художника, но картина врезалась в память. Грязный, без кабинок. Люди, кто курит, кто справляет нужду, кто просто стоит. Отвратительнее всего в картине выглядели лица. Пропитые, прокуренные и с гнилыми зубами. Но явно не бомжи. Художник будто хотел очернить реальность сильнее, чем это было на самом деле. Молчун надеялся, что они не напоминают героев этой картины сейчас. «Документы показываем!» Володя обернулся и увидел сержанта полиции, стоящего в дверях. Он смотрел борзо и улыбался. Из-под кепки, сдвинутой на затылок, как у дембеля, выглядывала рязанская челка. Круглое лицо, осматривающее одного за другим в поисках наживы, остановилось на быке и его новых берцах. Сержант очень хорошо подходил к той картине. Не вписывалась только новая форма и чистенький АКСУ, висящий на плече. «Паспорта давайте! Чё, глухие? Если какие-то где косяки, сразу говорите, зачтётся!» «Сержант, у меня в рюкзаке документы. Может, на улицу выйдем? Тут пол грязный, ставить неохота». «На улице мои кореша вас спалят. Они в кафе рядом сидят. Если хотите легко отделаться, со мной решайте. Полчаса у нас есть, пока жердяй свои пельмени доедает». «Сержант, мы вроде ничего не нарушали. Чё решать-то?» «Знаешь, как говорят, если вы еще не сидите, это не ваша заслуга, а наша недоработка. И я понятно намекаю». «Товарищ сержант, вот мой паспорт». Это Шмель подошел сбоку и дал в руки сержанту паспорт. Сержант начал листать его, внимательно рассматривая страницы. «Ого, да у нас тут москали, да еще и в разводе. Сейчас за алименты привлечем». «Я все плачу». «А мы все равно привлечем», — улыбаясь, ответил сержант, не переставая изучать паспорт. Молчун поставил рюкзак на пол и встал чуть сбоку. «Меня он точно примет без паспорта. Тогда всем конец. Кроме нас тут никого. Сейчас или никогда. Правым боковым в челюсть. Кулак кружкой. Так сильнее. Да и себе ничего не выбью». Он расслабил руку перед ударом, поднял, будто поправить капюшон, и резко ударил мента. Голова отскочила от кулака и врезалась в стену. Удар об плитку был слышен сильнее, чем удар в челюсть. Мент рухнул. Володя сразу снял с него автомат. «Шмель, давай на дверь, не пускай никого, и пистолет приготовь». Молчун обернул ремень от автомата вокруг шеи сержанта и стал затягивать. «Ты чего творишь?» Шмель подскочил к нему и потянул за руку. Видишь другие варианты?» «Молчун, так нельзя!» «Что ты предлагаешь?» «В ларьке схожу, водку куплю, вольем в него бутылку, а автомат выкинем вон, в канаву. Пока разбираться будут, мы уже далеко уйдем. Не факт, что ему пьяному вообще кто-то поверит». «Долго. Если не успеем, да и от водки он помереть может, если сразу много». «Так у него хотя бы есть шанс?» «Уломал. Беги, только быстро». Когда сержант очнулся, Молчун держал у его горла нож, а в другой руке — бутылку водки. Бык стоял у входа, а Шмель разряжал рожок АКСУ, сбрасывая патроны прямо в дыру в полу, заменявшую унитаз. «Москали, вешайтесь!» — вяло, но еще борзо сказал сержант. «Эй, посмотри на меня, все, шутки кончились. Не тех ты остановил. Выбирай, или водка, или я сейчас перережу тебе горло». «Мои кореша вас примут на выходе». «Медленно врубаешься. Я с Донбасса недавно. Мне твоих жирных уродов тут положить, как два пальца. И я положу, если надо будет. Сейчас-то от тебя зависит. 3 секунды тебе на выбор. 1, 2, 3. Молчун быстро посчитал и прижал его горло ножом, собираясь перерезать. «Стой, стой, стой! Я выбрал, я выбрал! Давай бутылку!» Щеки сержанта раскраснелись, а глаза забегали туда-сюда, выдавая страх. От былой борзоты не осталось и следа. Царапина на кадыке окрасила шею красной полосой. В воздухе запахло кровью и слезами. Он прикладывался к бутылке и пил большими глотками, а Молчун постоянно подгонял его. Когда с бутылкой было покончено, он рывком поднял балбеса на ноги, взял у Молчуна автомат и повесил тому на шею. Сержант вяло взял пистолетную рукоятку правой рукой, сделал пару шагов и упал, пытаясь неловко зацепиться за стену. «Уходим!» Они быстро вышли на улицу. Несколько человек на остановке не обратили на них внимания, и трое друзей ушли по опушке леса вдоль дороги. «Молодцы, парни! Я бы пропал без вас!» — сказал бык, шагая следом за Шмелем. «Нам повезло, что он был один. Повезло, что никто не зашел. И повезло, что Шмель придумал все это. Лишний труп нам точно ни к чему». 2014 год. Опять отказ на сайте, и не говорят почему. За 3 года приличной работы он так и не нашел. Госструктуры предлагали только вахту на КПП. Там не было роста. Коммерческие и того хуже. Как будто у него на лбу написано, что он контуженный отморозок, таскающий свое прошлое за собой. Возможно, это близко к правде. Остаться на контракт – неудачная идея. Он рассчитывал, что после армии сделает осознанный выбор, имея комфортный запас денег. Высшее экономическое образование. Не просто на бумаге. Он разбирался и в бухгалтерском учете, и в формировании статистических выкладок. На уровне выпускника. Служба в армии, вроде бы, давала возможности в силовых структурах. Только Молчуну казалось, что у него в придачу еще и волчий билет. Еще он всегда помнил, что есть бык. Но у меня осталось немного гордости, чтобы не просить за себя, когда он устроил и жену, и лучшего друга. Я просить не буду, не в этой жизни. На новом мониторе в их новой 3-комнатной квартире отобразилась очередная вакансия с вахтой «Сутки трое» и всем стандартным набором атрибутов, присущих такой контрактной службе. «Да, вклад Лены в нашу семейную жизнь эта зарплата не переплюнет, но нельзя вечно сидеть без работы». Молчун нажал «Откликнуться». От полной деградации его спасали вечерние занятия, которые он проводил в фонде, и Лена. Подработка сменялась подработкой. Одна говёная работа — другой. Трудовая книжка пестрела записями. Где я прокололся? Когда выбрал специальность, может, стоило выбрать что-то более конкретное — программирование или техническую специальность. Но кто знал тогда? И армия не к месту. А теперь я уже не смогу сделать выбор. Теперь выбор будет делать моя биография. За меня. Кто знает, может, работая на вахте, получится в перерывах овладеть чем-то новым. Молчун слышал, что фрилансеры, владеющие навыками программирования или проектирования, зарабатывают в интернете, и всем плевать на их прошлое. Из раздумий вырвал телефонный звонок. Знакомый голос, как раз из прошлого. «Сержант, я в Москве, нужно встретиться». Тихий выбрал скромную пивную. Молчун был не против. Его всегда напрягал пафос дорогих ресторанов. «Сержант, мне нужна нормальная группа. Как пересечем границу, нас встретят. Платят там нормально. За год сможешь на квартиру заработать. В Москве». «Капитан, мне нужно здесь развиваться. На месте. У меня жена». «Да и кто я там? Опять сержант. В 30 лет. Нахрена такое счастье?» «Кого я отговариваю? Его или себя?» «Помнишь поговорку? Во время военных действий сержант-разведчик приравнивается к генералу маленькой африканской страны». «Помню. И как стрелять, тоже помню. И как двигаться, до сих пор все это снится. Только что я там буду делать, когда я здесь нужен?» «Молчун, я не слепой. Глубоко не надо копать, чтобы увидеть. У тебя на роже написано, что ты здесь нахрен никому не нужен. Даже без рассказов. Небось, сидишь где-нибудь на сраной вахте. Сутки двое. Денег, шиш, перспективы тоже, так?» Все еще хуже, чем он сказал. Может, уйти на пару лет заработать и на заслуженную вахту дома. Внесу свою часть в семейный бюджет. Не хуже Лены. «Сколько платят?» 2,5 штукаря в месяц. Сержанту еще 500 сверху. Плюс отдельно за каждый рейд по 200. Ты сам знаешь, сколько разведка в рейды ходит. Посчитай. Все налом, никаких налогов. Я группу как раз под рейды набираю. И ты мне нужен. Кстати, Меркулов тоже с нами. Сколько ты мне дашь на раздумье? Я здесь еще 3 дня. Я позвоню. Ее синяя BMW стояла у подъезда. Они поженились год назад, но Молчун так и не получил права. Машина ее. Как купит свою, выучится, а пока перебьется. Он не Альфонс. Жена ждала к ужину. Это великолепно, когда тебя ждут. Приятно. Только Володю смущал его маленький вклад в это, как всегда. Ее квартира, продукты куплены на ее деньги. Даже приготовила она все сама. «О чем думаешь?» Он молчал. «Не накручивай себя. Устройся в эту охрану, раз других вариантов нет. Будешь в выходные тренером подрабатывать. Вахта — это не конец света. Деньги у нас есть. Но что мне нужно сделать, чтобы ты перестал уже так реагировать на мою зарплату?» «Это не тебе нужно сделать что-то, а мне». Молчун вертелся всю ночь. Подвернулся единственный шанс для него заработать хорошие деньги. Он уже решил, что поедет. Но Лене нельзя говорить, не отпустит. Чтобы как-то успокоить мысли, он пошел бегать. Немного помогло смириться с тем, что должно быть сделано. Завтракали уже вместе. Провожая на работу, он обнял ее в дверях. Ее руки такие мягкие и в то же самое время надежные. Молчун попытался запомнить эти объятия. Лена вышла, и он сразу набрал номер Тихого. «Капитан, я согласен, но нужно ехать сегодня, это обязательно». «Не вопрос. В 12 в центре зала ожидания на Киевском. Успеешь?» «Буду.